Путька снег увидел. Мама приемник выключила, и мы с Путькой сразу успокоились. Мама молчит и смотрит в окно. У нас теперь все в окно видно. Крыльцо, озеро, как деревья шумят, кто куда идет. У сирени все листья облетели, одни пруты остались. Прутья нам не мешают смотреть. «А я что вижу?» — говорит мама. Она весело говорит, но голос у нее почему-то грустный. «Снег идет». «Где? Где?» — говорю я. «Идите скорее», — говорит мама. «Путька же никогда еще снега не видел». И мы сразу на улицу побежали. «Так интересно, первый снег». Он сначала только чуть-чуть падал, я его прямо в руки ловила. А потом как повалил, такой мохнатый, крупный. Земля черная, а снег белый. Путька сначала немножко испугался. Он думал, что это такое, прямо на нос сыплется, мокрое такое. А это снег, он же приятный. Мы стали бегать по снегу. Никаких следов еще не было, наши самые первые. Путька снег себе на нос кинет и морщится. Это он от удовольствия морщится. Снег у него на носу тает, ему щекотно. Я бегаю и кричу, а Путька лает, очень весело лает. Люди идут и тоже руками машут, даже старые. И шапки прямо на улице снимают. Им хочется, чтобы снег на волосы падал. Жалко, чтоб такой снег зря пропадал на шапках. Это же первый снег. Я свою шапку тоже сняла и бегаю, а Путька лает. Димкин папа как раз мимо идет, у него пальто расстегнуто, чтоб больше снега поймать. Он нам говорит: «Поздравляю с первым снегом!» И домой торопится. Вдруг тетя Клава и Димка еще ничего не знают, а на улице снег. Потом вдруг баба Рита идет. Почему-то в платке. «Поздравляю с первым снегом!» Говорю я. «Тьфу, в смысле сбиваешь?» Говорит баба Рит. «Какой еще снег? У меня ваш Димка корову заморил». «Вот это да! У нее Димка корову заморил». Она идет тете Клаве жаловаться. Она даже никакого снега не видит. А Димке, наверное, попадет за корову. Может, и не очень попадет, если я пойду. А Путька не хочет уходить, он боится, вдруг снега потом не будет, ведь его раньше не было. «Снег теперь долго будет», — объясняю я Путьке, — «всю зиму». Но Путька мне не верит, Путька даже ко мне не подходит, он со мной издалека разговаривает, никак не соглашается. Я тогда решила одна идти, а Путька пусть побегает. Я только послушаю, как Димка корову заморил и зачем он ее заморил. Баба Рита у Димки в комнате все рассказывает. Корова стала меньше молока давать, даже есть перестала. Такими грустными глазами на бабу Риту смотрела. У бабы Риты сердце кровью обливалось. Корова же у нее кормилица. «А тут на беду мальчик ваш подвернулся», — говорит баба Рита. «Давай, мол, бабушка, я твоей корове таблеток дам. Она сразу на ноги вскочит. У меня папа доктор, я все знаю». «Это как же понимать?» — говорит Димкин папа. «Она сама просила», — говорит Димка. Баба Рита боялась к своей корове настоящего доктора звать. Вдруг он молоко не разрешит продавать. Мы бы тогда все без молока насиделись. А Димку она не боялась звать. Она его сама искала. Он еще спросил: «А ваша корова не простудилась?» Баба Рита сказала: «Простыла она, истинное слово простыла». Тогда Димка понял, что у коровы грипп, у него у самого грипп сколько раз был. «Вчера порошков ей в пойло насыпал», — говорит баба Рита, — «а сегодня она и встать не может». Вот как Димка корову-то заморил. Он ее порошками заморил, и корова лежит. Баба Рита всю жизнь молоко продавала, у нее работа такая, а теперь ей нечего продавать. Вот что Димка наделал. «Вот и дожили», — говорит тетя Клава. «Я знала, что этим кончится. Еще хорошо, что только корова». «Как-то хорошо», — говорит баба Рита. «Ведь это корова». «Не волнуйтесь», — говорит Димкин папа. «Давайте-ка послушаем обвиняемого». Это он Димку так назвал. Димка даже всхлипнул. Он теперь обвиняемый, вот. «Чем же ты корову кормил?» – спрашивает Димкин пап. «Кальциксом», – говорит Димка. «Я и кальцикса выписал, профилактически. Кальцикс в аптечке лежал». «Сколько?» – говорит Димкин пап. «Я пачечку дал», – говорит Димка, и слезы смигивает. «6 таблеток». Он 6 таблеток дал. «Теперь у бабы Риты корова умрет. Димка ее уморил. Даже 2 таблетки сразу вредно мама говорила». «Ха», – говорит Димкин папа и снимает очки. Они у него почему-то запотели. Или он тоже плачет? «Еще что давал?» – спрашивает Димкин папа. «Ничего», – одними губами говорит Димка. «Я только кальцикс сдавал профилактически». Вдруг Димкин папа стал смеяться. Он так и затрясся на стуле. Потом отдышался и сказал: «Ей как слону дробина». «Чего?» – обиделась баба Рита. Бабе Рите не понравилось, как Димкин папа смеялся. Она даже губы поджала. «Кальцикс вашей корове повредить не может», – объяснил Димкин папа. 6 таблеток для такой лошади». Он каждый день в совхоз на лошади ездит, так привык. Поэтому все перепутал. Он хотел сказать «для такой коровы», но я все равно поняла. «Как хорошо, корова большая. Ее разве заморишь? Димка ее ни капельки не заморил». «Так ведь она лежит», — сказала баба Рита. «А вот мы поглядим, от чего она лежит», — сказал Димкин папа и стал одеваться. «Слава богу», — сказала тетя Клава, — «не ввязывайся ты, Алексей, в это дело. Очень тебя прошу, пусть вызывает ветеринара». «Ничего, пойдемте, бабушка», — сказал Димкин папа. И вдруг на нас как закричит: «А вы чего в комнате сидите? Марш гулять! Такой снежище лепит, а вы?» Димкин папа кричит, а у самого даже очки веселые. Мы с Димкой выскочили на улицу. Сколько снегу! Прямо сугробы! Если весь снег в одно место сгрести, наверное, до колен будет. И Путька фыркает, снег себе на нос бросает, хвост свой ловит. Повернется, а хвост уже белый, он его не узнает. Я Димке про деревянного мальчика рассказала. Мы ведь его вместе нашли. У нас теперь секрет».